Ссора с Зиной окончательно выбила Витьку из колеи. Было обидно и горько. Он и раньше чувствовал, что не в силах противостоять ее чрезмерно самостоятельному характеру, а теперь и совсем скис. «Какая самоуверенная», — думал Витька. «Ну и хорошо, что мы разошлись. Правильно, — говорит Борода, — баба первый предатель». Витька вышел из автобуса. На краю тротуара, под деревом, стояла Зина. «Здравствуй!» — она виновато потупила глаза. «А-а-а!» — протянул Витька. «Ну и что же потребовалось видной представительнице нашего передового предприятия от жалкой ничтожной личности? Не болтай!» Зина взяла его за руку. «Ты ведь и сам понимаешь, твой приятель Бородаев просто скотина. Отойди от него, Витя. Мы ведь друзья?» Витька вырвал руку. «Зайдем ко мне? Зачем? Поздно уже». «Значит, не веришь другу Вите?» — насмешливо прищурился Витька. «С чего ты взял?» — она покраснела. «Просто есть правила приличия. Мать дома. Блинов напекла, ждет. Я ей с работы звонил. Пойдем?» «Пойдем». Зина снова схватила Виктора за руку, потащила за собой. «Тебе не девчонкой быть?» — набегу крикнул Витька. «Тебе по твоему характеру ротой командовать? Устаю я от твоих командирских замашек». Она остановилась, сжала губы. «А я от твоих. Ну какой ты мужчина? Пререкаешься с дамой, мельчишь. Говоришь, как капризная барышня, я уйду». «Ладно», — сдался Витька, — «я не буду. Дама». В комнате над диваном Зина увидела фотографию белой собаки. «Ах, какая прелесть! Кто это?» «Пух», — сказал Витька. «Трагическая собака». «Почему трагическая?» «Расскажу, только не при матери», — переживает. В комнату вошла мать, принесла дымящиеся блины, села напротив сына, внимательно и печально вглядываясь в его лицо. Витька начал было жевать, но тут же положил вилку. «Мам, я не могу, когда ты так смотришь. В горло не лезет». «Ешьте, Зина. Я пойду, чаю поставлю». Зина тоже положила вилку. «Витя, зачем ты вещи у спекулянтов покупаешь? Узнают, тебя выгонят. Ты же чистым, безупречным должен быть». «Как ты, что ли?» — отпарировал Витька. «Ну при чем здесь я?» «А тебе знаешь, что говорят на заводе? Дурачок приблатненный». «Придумала?» «Нет», — Зина покачала головой. «А мне плевать». Витька бешено уставился на Зину. «Кто это говорит?» «Тот, кто сначала статейки из газет вслух читает, а потом тащит все, что плохо лежит?» «Демагоги и фарисеи. Вот кто это говорит. Из зависти». «Чему завидовать?» — вздохнула Зина. «Тому, как я выгляжу, а они — вахлаки вахлаками. Все на одно лицо, как дети из приюта. Я независимый человек. А они все в рот начальству смотрят. А я начальство терпеть, между прочим, не могу». «Глупо это, Витя, по-детски. Бросаешься на всех. Так ничего не докажешь. И начальство не стоит под одну гребенку стричь. Начальники тоже разные бывают. А я и не стригу». Витька снял со стены фотографию собаки. «Мать вызывают в ЖЭК, говорят. Ваша собака лает». Мать отвечает: «Она же не умеет иначе, она собака. Они ей: жильцам покоя нет, жильцы нервные. У нас, мол, на первом месте люди. А собак старые барыни держали до революции». «Ну, идиоты это сказали». Зина пыталась успокоить Витьку. «Идиоты?» — Витька вскочил. «А у этих идиотов права, власть. Говорят, что в 24 часа собаки не было». «Отдали мы Пуха. Мать все время плачет, а фотографию снимать не велит». «Эх, Витька, Витька!» Зина подошла к нему, придвинула стул. «Давай прямо сейчас поедем и привезем Пуха назад». «Нету Пуха», — хмуро сказал Витька. «Как это нету?» «Нету и все», — обозлился Витька. «Неделю целую мы пытались его пристроить, никто не берет. В газете один знаменитый филитонист статью против собак написал. Наш сосед после этого свою кошку с 8-го этажа сбросил. От них, говорит, одна зараза». «Я Пуха в ветеринарку отвез».